Наконец-то, Мэй села рядом со мной, потянувшись к стакану с водой. Что будем делать с предателями? Тех троих прилюдно побить плетьми раз 15 и оставить здесь. Нам не нужны воры на экипаже, а последнего, приведи его ко мне. Мне отдать распоряжение насчет плетей? Спокойно уточнила подруга. Нет, я сама. Мэй, кивнув, вышла. Долго оставаться одной мне не пришлось. Очень скоро привели предателя и привязали его к стулу. Приказав стражникам никого к нам не впускать, я спокойно начала. Можешь не отпираться, я знаю, что ты служишь хозяину огня. Мы все служим нашему повелителю, не понимаю, в чем моя вина. Просто признайся, что шпионил для моего отца. В этом нет ничего такого. Все-таки он хозяин огня, а я лишь его дочь. Не понимаю, о чем вы. Я усмехнулась своим мыслям. Его ничем не примечательная внешность играла ему на руку. Он был обычным. Черные волосы, карие глаза, смуглая кожа. Идеальный шпион. Почти идеальный. Даже если бы я не умела различать ложь, я бы все равно поставила на тебя. Ты слишком хорошо себя контролируешь. Не отвечаешь прямо на мои вопросы. Скрываешь свое волнение, кажешься спокойным, как будто тебе нечего скрывать. Даже ни в чем не повинные люди сильно волнуются, когда их в чем-то подозревают. Твоя же реакция разительно выделяется на их фоне. Этим ты себя выдал. Я не причастен к вашему отравлению, я знаю. Но мы сейчас говорим о твоем шпионаже. Я верно служу нации огня. Я не предатель и не шпион. Хорошая попытка, Ли. Я кинула взгляд на список, чтобы удостовериться, что не ошиблась. Да у тебя даже имя самое обычное. Настоящее? Да, удивительно. Я встала, медленно зашла ему за спину, проверив, что он так же крепко связан и не пытается сбежать, положила руку ему на плечо, склонившись к самому уху. Мне не нужны доказательства твоей вины. Я и так знаю, что ты шпион моего отца, и я уже решила убить тебя, но только от тебя зависит, какая смерть тебя ждет. Все это время моя рука медленно нагревалась, и только сейчас одежда на парне начала тлеть, причиняя боль. Он резко дернулся, посмотрел с испугом. Почему? Я же могу верно служить вам, не обязательно меня убивать. Я остановилась, убрала руку. Обожженная ткань прилипла к покрасневшей коже. Это должно быть больно, но не смертельно. В самый раз, подойдя к столу, я облокотилась на него и посмотрела прямо на шпиона. Рассказывай. И он сдался. Его рассказ был короток, зато я в очередной раз убедилась, что была права, и еще узнала, что он не успел написать отцу о близнецах. Прекрасно. На столе как раз лежали листы и пищи и принадлежности, которые я пододвинула Ли. Еще раз его осмотрев на предмет оружия, я развязала ему руки. Без глупостей. Не хочу прибивать твою руку к столу. Ты правша? Да. Напиши обычный твой отчет, хочу посмотреть. Ли неуверенно взял кисточку и начал писать. Прочитав отчет, я была разочарована. Тут не было имен, но если знать, о ком речь, можно легко расшифровать текст. Почему так просто? А смысл заморачиваться? Понять текст могут только те, кто посвящен, на ком он. А вообще какие-нибудь шифры используешь? Иногда. Показывай. Просмотрев предложенные варианты шифровки, я просидела с Ли еще часа два, заставляя его писать зашифрованные письма. Получившейся стопкой я была довольна. Эти письма я отправлю заместителю главы королевской канцелярии, а дальше он уже подставит нужных мне людей. Думаю, Азей не будет долго тянуть и прикажет казнить их, а если и захочет их лично допросить, подстроим самоубийство. Никто не удивится, зная, что все до ужаса боятся хозяина огня, особенно, когда тебя этот самый хозяин огня пойдет допрашивать. Идеально. Задумавшись, я не сразу заметила странные телодвижения рядом со мной. Повернув голову, я встретилась с карими глазами Ли и поняла, что быстро расслабилась. Мгновенно вытащив кинжал, я, как и обещала, прибила его руку к столу. Он заорал. Недолго думая, я проткнула и вторую руку. Ворвавшиеся стражники в шоке застыли, я, не удостоив их взгляда, взмахнула рукой, выгоняя. Спрятав вожделенную стопку писем в незаметный карман, я посмотрела на притихшего Ли. И что это было? Я понял, что вы не только подставляете неизвестных мне людей, но и меня выставляете двойным шпионом, замешанным в вашем отравлении. Ну раз ты у нас такой умный, то уже знаешь, что тебя ждет. Я могу лишь даровать тебе быструю смерть и, может быть, выполню одно предсмертное желание. Как тебе такой расклад? Жизнь выторговать никак не получится, задал риторический вопрос Ли, чуть морщась от боли. От его ладони по столу уже начала распространяться кровь. Я покачала головой. «У тебя есть семья, я могу обеспечить им безбедную жизнь. У меня никого нет». Тогда разговор окончен. Одним точным ударом я вырубила парня. Мне он понравился, и я даже на миг допустила мысль его не убивать, но быстро откинула эту идею. Выйдя из комнаты и отдав нужные распоряжения, я направилась в свой кабинет. Мы до сих пор гостили у этой травницы, которая, как оказалось, жила в небольшой и опустевшей школе. Рядом располагалась теплица, а дальше нас окружал только лес. Правда, этот лес был обманчив, так как до ближайшей деревни было минут 10 пешком. Опустившись на неудобный стул, я устало вздохнула. Хоть я уже не чувствовала ту жуткую слабость, но до прежней моей формы еще далеко. Опустошив оставленный для меня стакан, я поморщилась. Королевский лекарь поил меня какой-то дрянью, но, как ни странно, она помогала. Раздался стук в дверь. «Госпожа, вы меня звали?» После разрешения войти, настороженно уточнил капитан. «Да, ты отчитывается о моей деятельности хозяину огня?» «Нет, по долгу службы только отписал, что вас отравили». «Хорошо», я встала из-за стола, все еще держа керамический стакан, и неожиданно запустила его в капитана. Тот успел увернуться, а стакан разбился о дверь вдребезги. «Интересно, почему по долгу службы ты не узнал, что те трое обворовали экипаж несколько месяцев подряд?» Раздраженно начала я. «У них была уже отработанная схема, но если бы ты внимательно проверял отчеты, которые они тебе отдавали, мог бы заподозрить обман». Я подходила все ближе, а капитан пятился к стене. Не выдержав, я схватила капитана за горло, больно приложив его головой об стену. «Не говоря уже о предателе, который посмел меня отравить», — зашипела я. Зажимая горло и неосознанно нагревая руку, я видела, как капитан начал краснеть, а потом и синеть. «А не слишком ли я жестоко?» — посетила меня мысль, явно принадлежавшая мягкой мне. Подавив эту мысль, я тем не менее отпустила капитана, который начал неестественно быстро бледнеть. «Вам нужно ответственнее относиться к своей работе. На вашу должность много желающих». «Да-да, госпожа», — склонил голову мужчина, осторожно потирая шею. Его кожа покраснела, а в некоторых местах начала пузыриться. Он относительно спокойно переносил боль, хотя даже для магов огня ожоги были весьма болезненными. «А вообще я звала тебя, чтобы ты все подготовил для публичной порки и освободил место для казни». «К казни? Свободен». Я отвернулась от капитана, все еще обдумывая свою линию поведения. Может, не стоило так сильно пугать капитана, он и так хорошо выполняет мои поручения. Но если он не будет меня бояться, разве он будет мне так беспрекословно подчиняться? Вспоминая отца, я понимала, что основываться только на страхе бесполезно. Тот же зам главы Кан, хоть и сильно боялся хозяина огня, но все же предал его, переметнувшись на мою сторону. Да и не только он. Инстинкт выживания пересиливал страх у многих. Я глубоко вздохнула. Нужно тщательно обдумать эту мысль, найти грань. Осматривая комнату, как будто именно здесь я найду ответ на свой вопрос, я наткнулась на собственное отражение. Усмехнулась. Я не хочу уподобляться своей мягкой версии. Переживать, страдать, беспокоиться. Это не я. Я глубоко вздохнула полной грудью, наслаждаясь моментом. Как же хорошо снова стать собой. Наконец-то эта слабачка уступила контроль мне. Незримый груз, который преследовал другую меня, отпустил. Было жаль, конечно, Джи, но ее уже не вернуть. А хозяин огня сам пошел против меня, убив моего человека. Да и зачем мне отец, от которого я чувствую угрозу для себя? Он не пожалел своего отца, не пожалеет и меня. Я, по крайней мере, не собираюсь его пока убивать. Хоть какая-то дань семейным узам. Хах, с аватаром и этой войной будем разбираться по ходу дела. А насчет моей психики, я-то не боюсь мягкую версию себя. Не сдержавшись, я громко рассмеялась. Вспомнив, как недавно она страдала у дерева, думая, что сходит с ума, я усмехнулась. Слабачка. Просмотрев воспоминания, мне все-таки пришлось признать, что моя другая версия не настолько плоха. Еще я сделала вывод, что придется сдерживать свою жестокость. Как показал опыт, на чистой тирании мой отец далеко не ушел, а другая я добилась большего успеха на основе благодарности и уважения, не забыв добавить пласт тонкого страха. Вот и ответ. Хотя по мне она слишком много со всеми возилась. Еще раз перебрав свои воспоминания, которые я и так хорошо помнила, я криво улыбнулась. Другая версия меня, хоть и в некоторых сферах сильно различается от меня, но это все же я. просто более эмоциональная и мягкая версия. Обратив внимание на свое отражение, я скривилась. Бледное и исхудавшее лицо, круги под глазами, но взгляд. Это была я, это была я. Мои губы невольно разъехались в довольной улыбке. Осторожно дотронувшись до своего лица и взглянув в отражение собственных золотых глаз, я легко рассмеялась. Как же хорошо вновь стать собой. Примечание к части. Как вы уже поняли по названию главы, Азула преобразилась. Говоря простым языком, жестокая личность Азулы взяла вверх над мягкой Азулой, от которой до этого все время шло повествование. Глава 15. Казнь. Вздохнув, я полностью облокотилась на спинку своего трона. Подперев рукой свой подбородок, я лениво наблюдала за подчиненными, неспешно размышляя. Пока все шло по плану. Вчера я разобрала те письма, которые мы писали с Ли, выбрав подходящие, отправила их заместителю Кану. Осталось только ждать. А пока, можете начинать, приказала я, сделав знак рукой. Краем глаза проверив, чтобы Мэй Тайли поблизости не было, я вздохнула. Сегодня утром я дала им небольшое поручение, все для того, чтобы они не видели казни. Не знаю, зачем я это сделала. Может, из-за того, что они слишком добрые. Пока я об этом думала, капитан уже вышел вперед и начал зачитывать приговор. Воров быстро привязали к столбу и начали бить плетьми. Я со скукой наблюдала за этим. Эти трое даже не сдерживались и громко стонали от боли. Слабаки не могут с достоинством принять наказание. Какой позор! Еле дождавшись окончания пытки, я величественно встала. Все сразу же обернулись на меня, ожидая. Вам повезло. Начала я, обращаясь к предателям. Я могла приказать отрубить вам руки, как это делали раньше, но не сделала этого, хотя считаю это правильным. Обернувшись к толпе подчиненных, я указала пальцем на воров. Это было предупреждением. Если кто-то еще посмеет обкрадывать или как-то вредить нации огня, так просто не отделается. Плетей уже не будет. Мы сразу начнем обрубать неугодных. Жестко закончила я. Узрев побледневшие лица подчиненных, я не смогла сдержать довольной ухмылки. Отойдя, я слегка мотнула головой. Солдаты, поняв мой немой приказ, скоро начали убирать мусор. Капитан, дождавшись, пока освободят площадку, продолжил зачитывать приговор, теперь уже смертельный. Ли, ожидавший своей очереди, заметно вздрогнул. Окруженный солдатами, он еле плелся к центру. Посеревший, унылый и обреченный, долго думать над способом его казни не пришлось. Так как мы были в лесу, то пускать кровь было категорически запрещено, чтобы не привлекать хищников. Поэтому отсечение рук для воров и гильотину для Ли пришлось отбросить. Удушье было также отвергнуто, так как я ему обещала быструю смерть. Засмотревшись на шпиона моего отца, я чуть не пропустила важную фразу. По вышеперечисленным обвинениям, он приговаривается к смертной казни. Закончил зачитывать мужчина. Кивнув мне, капитан отошел в сторону. Твои последние слова, обратилась я к Ли. Это несправедливо. Я не заслуживаю такого тяжелого наказания, негромко произнес парень, смотря мне в глаза. Я не смогла сдержаться и громко расхохоталась. Отсмеявшись, я с издевкой ответила. Справедливости почти не осталось, тебе ли не знать? Его лицо выражало муку, но он все так же смотрел на меня. Видно, запоминал своего палача. Хах, откинув посторонние мысли, я глубоко вздохнула, возвращая себе хладнокровие. Встав в стойку, я, не задумываясь, начала создавать молнию. Вокруг меня начали трещать электрические заряды. Чувствуя всю эту мощь и напряжение, я не смогла не улыбнуться. Выверенным движением разогнув руку, я направила молнию на парня. Время опять как будто бы замедлилось. Смертельный заряд целенаправленно приближался к Ли, красиво отражаясь в карих глазах. На его лице быстро сменялись эмоции. Шок, страх и ужас. Вскоре они уступили место смиренному отчаянию. Молния поразила его в самое сердце, оставляя после себя безобразно выжженный кусок плоти. В воздухе разлился неприятный запах. Вот и все. Я в недоумении моргнула. Это было слишком быстро. Поняв, что до сих пор стою в стойке, я встала. Сдув с пальцев небольшой дымок, я уверенным шагом направилась к трупу. Шпион моего отца лежал на пыльной земле. Его руки и ноги были заключены в железные цепи. Обезображенная грудная клетка полностью почернела. Лицо Ли также выражало какое-то смиренное отчаяние, а остекленевшие глаза были устремлены в небо. Мое первое убийство. Или все-таки второе. В любом случае ничего не изменилось. Наверное. Глубоко вздохнув, я сразу же пожалела об этом. Запах жженой плоти наполнил легкие, оставляя на языке отвратительную горечь. На душе образовался неприятный осадок. Поймав себя на этой мысли, я нахмурилась. «Это не похоже на меня, это не я». Усмехнувшись, я по привычке закатила глаза. Опять мягкая Азула пытается вылезти наружу. Нет уж, никакой пощады и никаких сожалений. Еще раз кинув внимательный взгляд на мертвое тело, я развернулась, твердой походкой направляясь в свой кабинет. По дороге приказав убрать тело, я заставила свои губы растянуться в улыбке. Ничего не изменилось. Точка. Прошло 2 дня. Я с закрытыми глазами сидела в лесу, слушала чириканье птиц, ожидала. Вдох-выдох. Еще раз, не выдержав и 5 минут, я открыла глаза. Все мое естество требовало действий, но я заставляла себя сидеть на месте. Хоть я и считала себя весьма терпеливой личностью, но это не значит, что я любила быть ею. Я предпочитала быть похожей на яростное пламя, моментально сжигающее все на своем пути, нежели на мирную воду, которая годами терпеливо точит камень. Но вся прелесть состоит в том, что я не могла уподобляться своей любимой стихии. Огонь сам по себе неуправляем, а я просто обожала контроль, особенно контроль над собой. Из-за этого я в очередной раз шла против своей горячей сущности и спокойно сидела на траве, взращивая в себе терпение. Мне нравилось быть такой, чувствовать, что мне полностью подчиняется стихия, а не я ей. У большинства сила огня основывалась на злости, агрессии, обиде или еще какой-то очень яркой эмоции, а мой холодный огонь был основан на амбициях, а амбиция – это не эмоция. Усмехнувшись собственным мыслям, я заметила приближающегося посыльного. Он, приложив кулак к сердцу, протянул мне футляр. Я удосужилась встать и прочитать письмо от отца. Меня уведомляли, что они уже начали операцию «Бур», так как дальше тянуть было нельзя. «Бур» будет в Басингсе через 3 дня. Мне приказывали присоединиться и проследить за захватом под предводительством генерала Паа. В конце было сухое пожелание здоровья и обещание, что Азей лично сожжет предателей, замешанных в моем отравлении. Миленько, уже не сдерживая широкой улыбки, я пошла собирать свои вещи. По дороге стряхнув пепел от письма, я повернулась к посланнику. «Передай хозяину огня, что я постараюсь как можно быстрее исполнить его приказ». «Есть». Гонец поклонился и быстро удалился. Я не успела пройти и 5 метров, как меня окликнули. «Азула». Увидев подходящую ко мне Мэй, я остановилась. «Азула, я получила известие от близнецов. Они нашли ту чайную, где расположились Айра вместе с Зука». «Прекрасно. Собирайся. Мы как раз едем в Басингсе». «Подожди». Мэй взяла меня за запястье. «Что? Айра и Зука объявлены предателями. Мы должны будем их арестовать, чтобы в столице их казнили, верно?» Внимательно вглядываясь в показательно безразличное лицо Мэй, я про себя усмехнулась. Так и знала, что она до сих пор неровно дышит к моему братцу. Интересно, чью сторону она выберет, если я реально пойду против Зука. Почему-то мне не хотелось знать ответ на этот вопрос. У меня приказ от отца привести их в столицу. Маловероятно, что их помилуют. Спокойно констатировала я. «И ты неукоснительно исполнишь приказ?» «Хах, не думала, что она осмелится задать такой опасный вопрос. Ты предлагаешь мне пойти против воли хозяина огня и стать предательницей нашей страны?» Я вопросительно приподняла бровь. Мэй молчала. «Я предлагаю тебе подождать и прикрыть свою семью. Разве ты хочешь их смерти?» — заговорила подруга, решительно заглядывая в мои глаза. Она, не замечая ничего вокруг, больно сжала мое запястье. Я аккуратно высвободила свою руку. Раз она начала говорить открыто, то я тоже начну. Если обстоятельства сложатся так, что тебе придется выбрать только одну сторону, на чьей ты будешь? Серые глаза удивленно расширились. Мэй неосознанно отступила на шаг. Воцарилась напряженная тишина. Я не знаю. Это слишком сложный вопрос. Я молча сложила руки на груди, ожидая продолжения. Я правда не знаю. Прошу, не заставляй меня выбирать. Ее голос дрогнул. Я прикрыла глаза. Она мне соврала. Мэй знала ответ, и он был не в мою пользу. Мы обе это знали. Хоть Мэй не произнесла этого вслух, все равно было больно. Я скривилась. Почему все предпочитают Зука, а не меня? Мать, дядя и даже моя подруга Мэй. Только отец в свое время выбрал меня. Да что он такого сделал, чтобы добиться этого? Разве я не лучше? Понимая, что во мне говорит детская зависть, я резко открыла глаза. Заставив себя фальшиво улыбнуться, я произнесла: «Не волнуйся, Мэй, я не собиралась сдавать своих родственников. Живыми они импонируют мне больше, чем мертвыми. И это я им дала денег, чтобы они обустроились в Басингсе». «Что? Тогда зачем ты послала близнецов выследить их? Мэй в шоке уставилась на меня. Страховка. Я пожала плечами и продолжила. Пусть пока это все останется между нами. Тайли не нужно об этом знать. Ты же знаешь, временами она бывает легкомысленна. Да, я понимаю. Тихо пробормотала черноволосая. Не забудь денежно отблагодарить травницу за гостеприимство. Мы выезжаем сегодня же. Встречаемся у бронепоезда после обеда. Хорошо. Кивнув, я прошла мимо Мэй. С лица сразу же сползла маска спокойствия. Не знаю, какое выражение лица у меня было, но на душе остался неприятный осадок. Очень неприятный. Примечание к части. Как вам новая Азула? Глава 16. Воины Киоши. Тайли. Подруга лениво приоткрыла один глаз, не переставая нежиться в солнечных лучах. Я на мгновение замялась, но быстро взяв себя в руки, непринужденно заговорила. «Давай на минуту представим, что у тебя есть два билета на твое любимое представление, которое ты очень ждала. С кем ты пойдешь? Со мной или с Мэй?» Тайли закусила губу. «Я спрошу, кто из вас захочет пойти со мной, и договорюсь со второй, пойти куда-нибудь в другой раз». Я про себя закатила глаза. «Тайли такая Тайли, а если мы втроем ждали этого представления целый год, а у тебя всего два билета, и нет никаких лазеек, чтобы взять еще одного человека, как ты поступишь?» «Вообще никаких лазеек, никаких. Тогда, наверное, я бы отдала билеты вам с Мэй». Чуть ли не со слезами на глазах ответила подруга, живо представляя, как отдает эти воображаемые билеты. «Почему?» «Потому что наши отношения важнее даже самого грандиозного представления». Я прикрыла глаза. Это не тот ответ, который я хотела услышать. Но это так похоже на Тайли. А небеса, почему она такая добрая? Такие долго не живут. Резко распахнув глаза, я уставилась на шатенку уже другим взглядом. Мысль о том, что такие наивные и добрые личности, как Тайли, редко доживают до старости, засела в голове. «Тайли, ты же знаешь, что сейчас идет война и доверять посторонним людям категорически нельзя. Надеюсь, тебе об этом говорили родители?» На всякий случай уточнила я. Шатенка удивилась резкой смене темы, но ответила. «Да, я знаю. А родители говорили мне в основном о том, чтобы я понравилась какому-нибудь молодому господину». Тайли произнесла это таким обиженным тоном, надув губки, что я не смогла не рассмеяться. «Мне родители такого никогда не говорили. Даже мама». Хах, отсмеявшись, я плавно встала, подав подруге руку. Тайли, поднявшись, убрала плед, на котором мы сидели, и вышла в центр палубы. Я встала напротив нее, уклонилась от прямого удара, блокировала следующий. Удар, блок, попытка захвата, уклон, удар. Через некоторое время я стала выдыхаться. Остановив тренировку, я пыталась незаметно отдышаться. «Я думаю, тебе стоит уменьшить нагрузку. Ты целыми днями тренируешься», склонив голову на бок, посоветовала шатенка. Я мысленно закатила глаза. Она каждую тренировку говорит одно и то же, используя разные формулировки. «Ты же знаешь, что мне нужно быстро восстановить форму», умело скрывая раздражение, ответила я. «Давай лучше еще раз повторим твою технику». «Как скажешь». Она на себе начала показывать, на какие точки нужно бить, чтобы на время перекрыть внутренние потоки магии. Отдельно показала точки, которые расслабляют мышцы. Я внимательно слушала, впитывая информацию. Еще в поезде, я договорилась с Тайли, что она меня научит своей коронной технике по блокировке ЦИ. Поэтому как только мы ступили на борт корабля, началось мое обучение. Сегодня был третий день, и только сейчас я получила разрешение применить теорию на практике. Серьезно? Не сразу поверила я, вскинув бровь. Да, сегодня вечером. Потренируешься на солдатах, беспечно пожала плечиком подруга. Но перед этим я прослежу, чтобы ты отдохнула, не приминула добавить мстительно. Увидев мое кислое лицо, Тайли не выдержала и весело рассмеялась. Я отвела взгляд в сторону, еле сдерживая улыбку. Рассматривая чистое небо, я заметила приближающуюся ко мне знакомую птицу. Подставив локоть, я другой рукой аккуратно вытащила письмо, не забыв перед этим погладить уголька. Замглавы королевской канцелярии господин Кан радостно сообщал, что наши планы были успешны. Нужные люди оказались предателями и места в совете освободились. Произошла перестановка, и теперь он глава королевской канцелярии. Дело с отравлением хозяина огня и наследной принцессы закрыли. На этом хорошие новости заканчивались. Плохая же новость состояла в том, что Бур, добравшись до неприступных стен Басингсе, На второй день бурение внезапно сломался, а сломаться ему помогла команда аватара. При этом лысый монах принимал в этом непосредственное участие. Доклад заканчивался тем, что позже мне пришлют официальное письмо от хозяина огня с более подробным отчетом произошедшего в Басинксе. Хэймэм, значит, аватар жив. Какая приятная новость. Правда, теперь с Ангом будет сложнее подружиться, ведь я его ударила молнией. Хотя когда меня останавливали трудности, если что, убью аватара в его особом состоянии и дело с концом. Или просто убью, но тогда придется лет через 10-13 снова искать воплощение аватара. Но теперь уже среди народа воды, ни южный, ни северный полюс меня не прельщал. Поэтому это был самый нежелательный вариант. Стряхнув с пальцев пепел от письма, я уже хотела обратиться к рядом стоящей Тайли, как краем глаза заметила очень странное облако. Это облако слишком быстро плыло по небу. Прищурившись, я различила 6 лап и плоский хвост. Да это же летающий бизон аватара. Но почему он здесь? Разве Аанг не в Басинксе? Это не важно. Быстро собравшись, я начал раздавать указания. Запомнив, в какую сторону полетел бизон, я твердым шагом направилась в каюту. Приказав подготовиться группе захвата, я добавила, чтобы они не забыли прихватить с собой большую сеть. Помня, что в прошлый раз именно это животное помешало нам схватить аватара, я приняла решение устранить эту помеху в первую очередь. Лишим Аанга транспорта и любимого питомца в лице этого бизона, и он будет в моих руках. Хах, зная приблизительное направление полета этого животного, мы быстро вычислили ближайший кусок суши. Бизон не может лететь вечно, ему нужен отдых. На это и был расчет. Правда, прошло пару часов, прежде чем мы ступили на твердую землю, преследуя питомца аватара. Я разделила группу захвата на несколько частей, и мы начали прочесывать ближайший лес. Вряд ли это животное будет прятаться в деревне, поэтому оставался только лес. Не прошло много времени, как мы наткнулись на первые следы. Белая шерсть бизона то комками висела на ветках низких кустов, то некрасиво путалась в зеленой траве, указывая путь. Сделав знак рукой, я безмолвно приказала собирать остальных и готовиться к захвату. «Как же тебя легко найти», — спокойно констатировала я, смотря в черные глаза бизона. «Если ищите аватара, то его здесь нет». Из-за спины бизона вышла воин Киоши. За ней вереницей последовали еще 6 девушек. «А вы кто? Подружки аватара?» — усмехнулась я, смотря на предполагаемого лидера. У нее были рыжие волосы, еле достающие до плеч, серые глаза и вульгарный макияж, который не давал возможности рассмотреть черты ее лица. Все девушки были на одно лицо из-за этого макияжа, еще и носили одинаковую форму воинов Киоши, имея при этом похожую комплектацию. Различить их можно было только по разнообразным прическам. «Это не важно, я же сказала, что аватара здесь нет», — спокойно повторила рыжая. Я на ее слова лишь изящно спешилась с ездовой ящерицы, твердым шагом направляясь к ней. Мы и Тайли остались сидеть на своих ящерицах, настороженно следя за обстановкой. «Как тебя зовут?» «Суюки». «Суюки, не вставай на моем пути и отдай нам бизона. Обещаю, мы организуем ему встречу с Ангом». «Я тебе не верю». «Как хочешь». Я сделала незаметный знак рукой. В ту же секунду бизона окружили мои люди. Воины Киоши этого не видели. Пока они не очнулись, я отправила в их сторону огненный сгусток. Подруги только и ждали этого момента и, быстро вскочив со своих сидений, напали на девушек. Оперативно закрывшись щитами, воительницы принялись защищаться. Суюки вытащила катану и прокричала в сторону: «Аппа, улетай, найди Аанга, мы справимся». «Аппа, точно, так же зовут этого лохматого бизона». Увидев, что Аппу окружили, Суюки направилась ему на выручку. Мои люди пытались накинуть на животное сеть, но, если честно, у них плохо получалось. Я направила струю огня рядом с Суюки, тем самым заставив ее переключиться на меня. Я не хотела серьезно ее ранить, так как в будущем она могла подпортить мою дружбу с аватаром из-за личной обиды. Так, сдерживаясь, я тщательно прощупывала стиль боя Суюки. У нее была хорошая техника, и было видно, что она много тренировалась, но она была не так хороша, как я. К тому же Суюки играла по правилам, а я тем временем не брезговала сражаться грязно. Одним резким движением я выбила ее меч из рук, ударив ее по коленке, заставила потерять равновесие. И пока она падала, по памяти воспроизвела серию ударов, которым меня учила Тайли. Серые глаза Суюки расширились от ужаса, а ее конечности беспомощно обвисли. Подхватив ее тело, я оттащила его к ближайшему дереву, по пути оценивая обстановку. Половина воинов Киоши без сознания лежала на земле, а вторая половина была плотно прибита к деревьям. Бизон улетел, а оставшаяся часть людей понуро собирала перегрызанные веревки. Солдаты, владевшие магией, старались с ее же помощью утихомирить небольшой пожар. Вернувшись взглядом к лидеру воинов Киоши, я приподняла ее тело, рукой прижав к дереву. Держа ее за горло, я не фиксировала ее конечности, так как они до сих пор не были подконтрольны своей хозяйке, свисая безвольными плетьми. «Что тебе от нас нужно?» Решительно глядя в мои глаза, поинтересовалась рыжая. «Ты же видела, что Аппа улетел, а аватара здесь нет. Ты правда думала, что мы просто уйдем, раз Бизон улетел?» Холодно усмехнулась я. «Оставлять противников за спиной не в моих правилах. Поэтому я начала сильнее сжимать ее горло, дав прочувствовать Суюки, что ее жизнь сейчас в моей власти. Когда она начала хрипеть, я резко ослабила хватку, позволив ей отдышаться. «Запомни этот день, Суюки», — понизив голос начала я, — «твоя жизнь была в моих руках», — немного сжав ее горло, продолжила, — «но я не стала тебя убивать, и не стану убивать твоих людей». В ответ она с непониманием и страхом в глазах посмотрела на меня. «Просто помни об этом». Я точечно надавила на ее горло, зажимая сонную артерию. Суюки, наконец-то закатив глаза, потеряла сознание. Отпустив ее горло, я наблюдала, как бессознательное тело, скатившись по дереву, завалилось на бок. Со стороны могло показаться, что я ее задушила. Хах, осмотревшись, обнаружила, что все внимательно смотрят на меня, ожидая. «Тайли», — я указала подбородком на прибитых к деревьям девушкам. Они до этого момента не издавали ни звука и настороженно наблюдали за происходящим. Шатенка, быстро их вырубив, кивнула. «Что будем с ними делать?» Тенью возникнув рядом со мной, безразлично поинтересовалась Мэй. «Ты вместе с Тайли обыщишь и переоденешь всех девушек, а затем...» Я огляделась, найдя глазами знакомого солдата, взмахом руки подозвала его к себе. «Ты же помощник капитана?» «Да, так и есть, принцесса. Для тебя будет задание». «Слушаю». «Ты всех девушек, кроме нее...» Я пальцем указала на лежащую рядом Суюки, — «отправишь в военный лагерь. Пусть работают на благо нашего народа». А ее... задумалась. Суюки была по своей натуре лидером. Упрямая, смелая и настроенная против народа огня, она могла стать той искрой, которая зажжет огонь бунта. Ее нужно держать отдельно и желательно в том месте, где на время сломит ее дух. «Отправь в тюрьму». «В какую именно, госпожа?» «Думаю, кипящая скала идеально ей подойдет». Помощник капитана заметно вздрогнул. «Используешь для своего задания бронепоезд», — добавила я. «Как прикажете, принцесса». Подчиненный, прижав кулак к сердцу, поклонился. Еще раз кинув взгляд на лидера воинов Киоши, распластавшуюся у моих ног, я случайно поймала свое отражение. Нагнувшись и сняв ее головной убор, начала внимательно его рассматривать. Привлекла мое внимание позолоченная треугольная пластина, которая сверкала на солнце. Эта пластина должна была плотно прилегать к лбу, с помощью темно-зеленых лент, завязанных на затылке. Висевшие по бокам кисти завершали образ традиционного головного убора воинов Киоши. Внимательно рассматривая узоры, которые были выгравированы на золотой пластине, я анализировала ситуацию. Провальный захват Басинксе, аватар со своими друзьями, воины Киоши, воины Киоши, воины Киоши, друзья аватара, Хаймэм. Значит, я поймала в золотом отражении свою коварную ухмылку. Раз мы не смогли захватить этот неуязвимый город снаружи, значит, захватим его изнутри. Примечание к части. Неуязвимый город — так переводится слово Басинксе. Глава 17. Кровавый путь в Басинксе. Азула, мы приехали. Звонкий голос Тайли разрезал пространство. Стоя в низкой планке на руках, я медленно повернула голову, выдохнула, уняв мелкую дрожь во всем теле, плавно встала. Наконец-то, невольно вырвалось у меня. «У тебя будут какие-то указания? Разведайте обстановку и найдите хорошую гостиницу. После обеда мы уже должны там разместиться». «Будет сделано, мой командир», — радостно пропела шатенка, отдавая мне честь. Я улыбнулась. Не мне одной осточертела эта качка. Провожая взглядом слишком уж счастливую Тайли, я мысленно перебирала дела на сегодня. Нужно будет собрать вещи, дать последние указания и убраться. Завтра наш корабль поплывет в страну огня, поэтому тянуть дальше нельзя. Нужно завершить все сегодня. Вздохнув, я сделала твердый шаг вперед. Тянуть дальше нельзя. Осматривая небольшую светлую комнату, Я была довольна. Мы и Тайли нашли идеальное место для ночлега. Ничем не примечательная гостиница средней руки полностью оправдывала мои ожидания. Здесь мы проведем одну ночь, а завтра отправимся в Басингсе. В одежде воинов Киоши мы привлечем излишнее внимание, которое в будущем сослужит нам хорошую службу. И когда нашу легенду будут проверять, она легко подтвердится показаниями хозяина гостиницы и различных местных лавочников. А нашу легенду точно будут проверять. Почему? Да потому что всех, кто лично служит царю, тщательно проверяют. И мы не станем исключением. Можно было сразу сесть на общественный корабль, который перевозит беженцев в Басингсе, но я решила подстраховаться и засветиться в ближайшем городке от пристани. «Все остальное готово», — уточнила, не скрывая довольства в голосе. «Сделали в лучшем виде», — усмехнулась Мэй. «Хорошая работа», — похвалила я, широко улыбнувшись. «Почти искренне. Если определенное время подряд хвалить человека, то позже он будет на вас оглядываться, ища одобрения». Неосознанно промелькнули строки очередной книги про управление людьми. «Мы старались», — гордо добавила Тайли, светясь изнутри. «Как мало нужно человеку для счастья», — с легкой завистью подумала я. Демонстративно закатив глаза, я отпустила подруг отдыхать. Заранее попросила меня не беспокоить. Такие просьбы были довольно частыми, поэтому они не вызвали никаких подозрений. Сев в кресло, я решила скоротать время за книгой. Закончила читать, как раз когда начало смеркаться. Я не торопясь переоделась и тенью покинула комнату. На улице уже стемнело, что мне было на руку, так как моя одежда хорошо сливалась в ночи. «Вы пришли, госпожа», — махнув рукой, я позволила мужчине разогнуться. Капитан, так же как и я, был одет во все черное. Ничто не указывало, что он занимает довольно высокое положение в народе огня. «У меня есть задание для тебя», — неспешно начала я. «Я вас внимательно слушаю, принцесса, но прежде ответь мне на один вопрос». Я поймала его взгляд, заставив вздрогнуть. «Ты никому не передавал ту информацию, о которой я просила не распространяться? Никому, даже моему отцу, даже хозяину огня?» Прозвучало уверенно. Не найдя никаких признаков лжи, я расслабилась. «Тогда мое задание тебе». «Да, покойся с миром». Вытащив кинжал из ножен, я резко нанесла удар в шею. Лезвие легко вошло в плоть. Слишком легко. Слишком быстро. На мгновение застыв, я подняла взгляд на капитана. Он со смесью удивления и ужаса таращился на меня. Булькнув, он обрызгал меня своей кровью. Она из его рта просто лилась рекой. Дернувшись, я спешно вытащила кинжал и сразу же поплатились за это. Кровь из артерии брызнула фонтаном. Капитан одной рукой пытался остановить кровь, а второй схватился за мою одежду. Я, недолго думая, подняла ногу и резко оттолкнула его. Он, по инерции сделав пару шагов назад, громко плюхнулся в воду. Оглядевшись, еще раз удостоверилась, что никого нет рядом. Взглянув на капитана, поняла, что если он еще не умер, то точно на последнем издыхании. Немного успокоившись, я почувствовала, что на моем лице что-то быстро остывает, неприятно стягивая кожу. Дотронувшись до лица и взглянув на собственные пальцы, поняла, что это была кровь. Вытащив платок, начала спешно стирать кровь с лица. Не прошло и минуты, как я спрятала платок обратно. Бросив взгляд на воду, оцепенела. Тело не тонуло. Оно просто раскачивалось на черных волнах, как бревно. Он не тонет. Труп не тонет. Почему он не тонет? Есть же сила тяжести. Да и в воде люди тонут, если не могут плавать. С ужасом смотря на нетонущее тело, я неосознанно начала просчитывать варианты, как избавиться от трупа. Многие не подходили, и я уже склонялась к тому, чтобы оставить все как есть. Наша встреча была назначена на заброшенной пристани, да и отсюда минут 20 пешком до ближайшего города. Поэтому вариант оставить все как есть становился все привлекательнее. Насколько мне известно, здесь должны обитать хищные рыбы. Так где они, когда мне так нужны? Будто издеваясь, даже луна сегодня светила неестественно ярко. Темное море поглощало лунный свет, а обескровленное лицо капитана наоборот, как будто отражало свет. Обескровленное. Так где же эти кровожадные морские твари? В ответ на мой яростный зов послышался всплеск. Белое небольшое щупальце обхватило туловище капитана. С другой стороны стая пираний вгрызлась в бок. Развернувшись, я пошла в сторону гостиницы. О теле теперь можно не волноваться. Стараясь не вызывать подозрения, я быстрым шагом преодолевала улицу за улицей. Наконец, добравшись до гостиницы, я поднялась в свою комнату через черный ход. тихо закрыла дверь, начала быстро раздеваться, бросив одежду и окровавленный платок в камин, направила туда струю огня, сжигая все улики. Оставшись в легкой сорочке, которую я специально одела под одежду, направилась в ванную. Как я и подозревала, на моем лице остались засохшие капли крови. Остервенело умываясь холодной водой, я мысленно перебирала то, что мне осталось сделать. Нужно будет заплести косу, специально разлохматив ее одной рукой, разобрать постель и сделать углубление в подушке как будто от головы. И, как в тумане закончив все дела, я подошла к ближайшей стене и медленно сползла вниз. Невольно мой взгляд еще раз прошелся по комнате, пытаясь найти улики. Удостоверившись, что все в порядке, глубоко втянула воздух через нос, задержала дыхание, медленно выдохнула через рот, пытаясь успокоить сердцебиение, которое отдавалось громким стуком в голове. После того, как я повторила эту процедуру несколько раз, я начала нормально слышать, и первым, что я услышала, был облегченный смех. Громко смеясь, запрокинув голову на стену, я подумала, что для новичка сработало идеально. Хоть это и было волнительно, но оказалось легче, чем я думала. Намного легче. Даже несмотря на то, что это мое второе убийство, оно все равно ощущалось как будто первое. Первое убийство, которое я попыталась скрыть. Хах, уняв смех, я поняла, что не испытываю никаких угрызений совести. А я вообще их испытывала, попыталась найти варианты, где капитан мог жить. Их не было. Предателей не оставляют за спиной, даже потенциальных. Усмехнувшись, вспомнила слова отца. Азула, помни, что руки правителей всегда покрыты по локоть в крови. Как руки плотника украшены мозолями, так и наши всегда будут окрашены в алый. Это неизбежно, это нормально, это неизбежно, это нормально. Мысленно повторила я про себя. Примечание к части. Пес-автор вышел из затяжной депрессии и ознаменовал свой выход жестоким убийством персонажа. Хах, пес, буду рада комментариям, любым. Особенно тем, где больше двух строк. Строк смайлов. Абхаха, авторы поймут. Перевод. Желателен текст. Пес, эту главу я написала за часов 6-7 в два присеста. Это для меня быстро. Глава 18. Город стены секретов. Басингсе. Утопия последнего столетия. Неприступная крепость. Синоним мира и безопасности. Басингсе. Хах, всегда хотела переименовать этот город. Находясь сейчас на внешней стене этого самого города, я с тщательно скрываемым любопытством осматривалась вокруг. В детстве я всей душой ненавидела Басингсе из-за его перевода. «Неуязвимый город», — гордо твердили они. И это звание подтвердилось, когда мой дядя отступил, клеймя весь наш народ позором. 600 дней осады. И весь этот труд оказался напрасным, так как дядюшка распустил все, съедаемым горем потери. Во время осады умер его сын Лутен. Раньше я не знала, что такое боль потери. Уход матери не в счет, я не горевала, а просто в очередной раз утвердилась в том, что на нее нельзя положиться. Она бросила своего любимого сыночка, что уж говорить о другом. А вот лекарь Джи, которая заменила мне блудную мать, вот это было больно. И я примерно могу предположить, что чувствовал дядя, потеряв своего сына. Но, мое мнение так и не изменилось. Я все так же виню его в слабости. Болью управлять легко. Горечь потери можно преобразовать в гнев. Гнев – холодную ярость, которая позволит тебе трезво мыслить. И уже огнем ярости можно было захватить тот город, в котором убили его сына. А что сделал он? Отступил и потерял все. Но я даже рада, что так сложилось. Потому что теперь у меня есть шанс. Шанс сделать то, что не смог никто из моего народа. И я приложу все силы, чтобы захватить Басингсе. Я переименую этот город. Я переименую этот город, чтобы стереть клеймо позора с нашей нации. Стереть его навсегда. Улыбнувшись собственным мыслям, я с нетерпением ожидала приближения поезда. На нем мы пересечем расстояние между внешней и внутренней стеной Басингсе. Уже в поезде, любуясь многочисленными земледельческими полями и местами отдыха, я давила в себе восторг. Никогда не видела такого количества зелени и обработанной земли. Теперь понятно, как они выдержали нашу 600-дневную осаду. Зацепив взглядом прозрачное озеро Лаагай, поняла, что снаружи мы бы их не захватили. У них слишком много ресурсов, слишком много плодовитой земли. Они автономны. Обдумывая увиденное, я не сразу заметила встречающих нас близнецов. Госпожа, близнецы одновременно поклонились. Кивнув в ответ, я окинула взглядом станцию. Чистое, светлое и довольно просторное помещение, даже несмотря на большое количество беженцев. Устроите нам небольшую экскурсию», – дежурно улыбнулась я. «Конечно, но перед этим вам лучше сменить одежду», – уважительно ответил Мин, намекая на яркий наряд воинов Кёши. «Мы расположились в среднем кольце, выкупив небольшую пекарню. Там есть жилой этаж, где вы сможете остановиться», – продолжил Чан, заполняя возникшую тишину. «Так и поступим», – согласилась я. Внутри город был разделен на три кольца. В нижнем кольце жили недавно приехавшие беженцы и ремесленники. Грязный, бедный и преступный район. По классике представлял собой низший класс общества. В среднем кольце располагались различные магазины, рестораны, школы и даже университет. В нем проживал средний класс, обслуживающий все эти заведения. Верхний круг занимали богатые и уважаемые люди, чиновники. В центре верхнего круга располагался королевский дворец, защищенный со всех сторон. Передвижения внутри города также строго отслеживались, поэтому мы сейчас гуляли в среднем кольце, осматриваясь. Близнецы по дороге подробно рассказывали обо всем, что успели узнать. Как вы уже успели заметить, здесь очень жесткий контроль. За порядком следят местные хранители культуры, Дайли. Я хотел примкнуть в их ряды, чтобы изнутри понять, как они работают, но меня не взяли. Вводил нас в курс дела Чан. Почему не взяли? Ты же владеешь магией земли, спросила Тайли. Я должен был отслужить в армии год, только тогда мою кандидатуру рассмотрит. Туда я и поступил. Армией управляет Совет Пяти, возглавляемым Верховным Генералом. В противовес им, Дайли отвечает за внутреннюю безопасность, посменно патрулируя город. Главой Дайли является Лонг Фенг, советник царя по культуре. Подхватил за братом Мин. Благодаря нашей пекарне, у нас есть возможность собирать слухи. И мы заметили, что каждый житель Басингсе живет своей жизнью, не беспокоясь о войне. Как будто бы никто о ней не знает. За те два месяца, что мы находимся здесь, не было ни одного упоминания о военном конфликте. Переглянувшись с Мэй, я с усмешкой уточнила. Здесь так хорошо, что все те слухи про утопию правда. Раз они забыли о столетней войне, продолжила мою мысль Мэй. Не выдержав, мы с ней рассмеялись. А Басингсе не так прост, каким хочет показаться. Над чем вы смеетесь? Наивно поинтересовалась Шатенка. Тайли, выдохнула я, отсмеявшись, это город стены секретов. Здесь знают о войне, но не говорят о ней. За фасадом мира и безопасности скрывается тотальный контроль. Это совсем не утопия. Мы это поняли и поэтому рассмеялись, спокойно дополнила Мэй. Поняла, серьезно кивнула подруга. Одобрительно улыбнувшись Тайли, я перевела холодный взгляд на мага воды. Мин, слушаю вас, госпожа, твоя речь изменилась. Стала витиеватой, как у аристократов. Когда это произошло, я не хотел светить своей магией, поэтому искал свой способ собирать информацию. Решил позиционировать себя как успешного торговца, чтобы войти в высшее общество. В роли поставщика изысканной выпечки, я теперь имею доступ в верхний круг Басингсе. Неосознанно я подстроился под стиль речи своих клиентов. Склонил голову синеглазый. Уже соблазнил дочь какого-нибудь клиента? Нет. Покраснел Мин. Я на его реакцию рассмеялась, давая понять, что это была шутка. Из-за сложности передачи отчетов, я о многих вещах услышала сегодня впервые. Хоть я им дала полную свободу действий, я не надеялась на такой хороший результат. Поймала себя на мысли, что начала их по-другому воспринимать. Они так хорошо вжились в свои роли, полностью поменяв речь и поведение, что и аура вокруг них изменилась. Они как хамелеоны легко адаптировались под окружающую среду, и эта быстрая адаптация восхищала и настораживала. Такими темпами они могли и забыть, кому они по-настоящему служат. Чан, Мин, обратилась к близнецам я, вы превзошли все мои ожидания. Я вами очень довольна. Хорошая работа. Мы рады служить вам, госпожа. Одновременно проговорили братья, склонив голову, усмехнулась. Я так и не поняла, кто в их паре главный. Ими определенно нужно заняться вплотную. Позже. А как поживают мои родственники? До сих пор разливают чай в нижнем круге. Чай вашего дяди покорил весь Басингсе. Они как месяц переехали в верхний круг, открыв чайную. Чайная называется «Жасминовый дракон», ответил Мин. Покорил Басингсе чаем, не смогла сдержать хохот я. Великий дракон Запада, от имени которого дрожали враги, стал управляющим чайной. Не смог завоевать Басингсе, но покорил его чаем. Жасминовый дракон. Думая об этом, я не могла остановиться смеяться. Спустя какое-то время, успокоившись, сказала: Позже обязательно навестим их. Мин сразу заключил с ними договор. Теперь мы поставляем им выпечку к чаю. Уведомил меня Чан. Отлично. Кивнула, ловя на себе внимательный взгляд Мэй. Думаю, на этом нашу экскурсию можно закончить. Прошла неделя. За это время мы до конца освоились в Басингсе, привыкнув к довольно сухому климату. Я начала посещать библиотеку при университете, прикрываясь статусом абитуриента. 7 дней было вполне достаточно, чтобы изучить всю необходимую литературу. И к моему сожалению, я осознала одну вещь. За время столетней войны экономика Басингсе поднялась, несмотря на отвоеванные нами земли. Они развивались и восполняли свои убытки за счет дешевой рабочей силы. Беженцы. Вот кто оказался их спасением. У нас военнопленные, у них беженцы, которым некуда податься. Хах, разные методы, один результат. На мировой арене народ огня всеми ненавидим. Нас обвиняют в начале войны. Никто не хочет разбираться в причинах, скинув все на нашу алчность, амбициозность и жестокость. Народ земли выставляет себя жертвами, демонстративно защищаясь, а сам имеет от этой войны не меньше, чем мы. Лицемеры. У них авторитарный режим правления, а все эти демократические процедуры – лишь пыль в глаза. Реальная власть остается в руках правительства. В их учебниках по истории даже нет упоминания о войне. И чем они лучше нас? Они просто используют для достижения своих целей другой метод. Значит, этим же методом воспользуемся и мы, чтобы захватить их. После того, как мы изнутри свергнем царя земли и совет пяти, мы не будем трубить о своей победе. Мы подстроим все так, что это именно народ земли первым капитулировал. Либо заключим мирный договор, где официально присвоим все их земли себе, оставив их ни с чем. Да, мы не испытаем того открытого триумфа победы, о котором мечтали наши предки. Не прославимся как успешные захватчики и диктаторы. Но как показывает практика, лицемерие – это хороший инструмент правления. Мы не получим славы захватчиков, зато официально перерисуем карту мира. Тем или иным способом мы выиграем эту войну, а признают в мире нашу победу или нет, неважно. Главное – результат. Ваш запрос на аудиенцию был принят. Отвлек меня голос слуги. Не показав своего удивления, я последовала за провожатым. Это было легко, даже слишком. Я уже готовила 5 запасных способов, как проникнуть во дворец, если бы сегодня нам отказали. Неужели авторитет аватара так велик, что его друзей пустили к царю, пропустив всю эту бумажную волокиту? Согнувшись в глубоком поклоне, медленно подняла взгляд на царя. Дорогая одежда, какие-то зеленые бусы на шее, очки на носу и нелепый головной убор вместо короны. Молодой, не больше 25, мягкий, нет ауры власти. На первый взгляд не создает впечатления сильного лидера. И это царь земли. Страной явно управляет кто-то другой. Пока я анализировала внешность царя, он начал свою пафосную речь. В тяжелый момент мне особенно приятно приветствовать у себя наших верных союзников, воинов Кёши. После негласного разрешения я заговорила: «Мы верные слуги царя земли». Тягучи повторила ничего не значащую фразу, склонив голову, позволила своим губам расползтись в коварной улыбке. Игра началась. Глава 19. Обратный отсчет. «Смотри, Боско, воины Кёши пришли защищать нас. Разве ты не рад?» Наблюдая, как царь великой державы сюсюкается со своим ручным медведем, я мысленно скривилась. Позорище. «Знаете, у меня была трудная неделя», как ни в чем не бывало, продолжил правитель, похлопав по голове своего питомца. «Мой преданный советник Лонг Фенг и агенты Дайли пытались захватить власть над Басингсе. Ужасно, когда не можешь доверять самым близким», — поддержала я сочувствующим голосом. «Но есть и хорошие новости. Пока мы с вами беседуем, Совет Пяти разрабатывает план по покорению народа огня. Этим летом во время затмения мы остановим войну». Окаменев от неожиданности, я невольно задержала дыхание. Почувствовав, как Мэй с Тайли за моей спиной переглянулись, я растянула свои губы в фальшивой улыбке. «Какой замечательный план!» Дождавшись ответной улыбки царя, продолжила: «Но почему именно во время затмения вы решили напасть?» «Скажу вам по большому секрету», — опустился он до громкого шепота, — «во время затмения». «Что?» — наклонилась ближе к монарху, искренне желая узнать. «У всех магов огня пропадет магия», — сдержанно расхохотался правитель народа земли. «В этот непредсказуемый момент мы и нападем». Взирая на беспечно веселящегося царя, я продолжала удерживать лживую улыбку на лице. «Как хорошо, что мы захватим вас первыми. С сегодняшнего дня начинается обратный отсчет. Отсчет до самого уязвимого дня для нашей нации. Дня Черного Солнца. Осталось не больше 2 месяцев. Так мало. Раздраженно сняв с себя головной убор воинов Киоши, я небрежно отбросила его в сторону. Первым моим порывом было написать отцу. Предупредить об опасности. Но, написав первые строчки, я застыла, позволив капле чернил сорваться с кисти. У отца здесь нет шпионов, кроме меня. Следовательно, он никак не сможет узнать о дне Черного Солнца. Мы успеем захватить Басингсе до солнечного затмения, а значит, смяв лист, я начала сначала. Отписалась отцу, что мы благополучно устроились во дворце под личиной воинов Киоши. Не забыла поделиться своими выводами насчет внешней политики царства Земли. Написала пару слов об идее официальной капитуляции наших врагов. И в конце невзначай напомнила, что он мне дал полную свободу в действиях. Несколько раз перечитав письмо и оставшись довольной, передала его Мэй. Только после этого я смогла немного расслабиться. Сменив одежду и смыв краску с лица, я не торопясь осмотрела выделенные нам покои. Остановившись у окна, сложила руки за спиной. Глядя, как ночь медленно покрывает город, я продумывала нашу дальнейшую стратегию. У нас появилась невероятная возможность, девочки. Наконец заговорила я. Возможность любоваться ярким макияжем Мэй, сразу отреагировала Тайли, усмехнувшись. Ха-ха, показательно рассмеялась брюнетка, недовольно стирая грим воинов Киоши. Я говорю о захвате всего царства Земли, развернувшись к подругам, продолжила, сотня лет народ огня не мог попасть в Басингсе снаружи, но теперь мы внутри, и мы можем сделать все сами. Надо же, ты так уверена в этом, поэтому ты мне и нравишься, обаятельно улыбнулась акробатка. У нас идеальная позиция для того, чтобы организовать восстание и свергнуть царя. Ключ ко всему, Дайли, тот, кто контролирует Дайли, контролирует Басингсе, поделилась я своими мыслями. И как мы это сделаем, уточнила Мэй. У меня есть план, но для начала нужно кое-кого навестить. Азула, здравствуй, братец. Могу сказать, что форма официанта весьма недурно на тебе смотрится. Тебе тоже идет одежда народа Земли, задумчиво произнес Зука, окинув меня оценивающим взглядом. Под лицу все к лицу, усмехнулась. Зачем ты здесь? Очнувшись от задумчивости, ощетинился брат. Хотела навестить вас. Вижу, дядя здесь счастлив, указала взглядом на радостно копошащегося старика. Кто же знал, что его призвание возглавлять не солдат, а чайную? Я села за стол, опустив глаза на меню. 15 видов чая. Тут даже есть описание для таких чайников, как я, не смогла сдержать смешка. Поистине королевская чайная. Пожалуй, я буду, пробежавшись глазами по меню, выбрала красный чай. Каркаде, каркаде, каркаде, правильно повторила я за братом. Буду пить каркаде и представлять, что это кровь моих врагов. К моему удивлению, Зука усмехнулся одним уголком губ. Оказывается, я успел соскучиться по твоим шуткам. Приглядевшись, не смогла уловить, что в нем изменилось. Стал спокойнее, повзрослел, смирился, что-то явно поменялось. По мне невозможно не соскучиться, тем временем пренебрежительно отозвалась я, махнув рукой. Я жду свой чай. Через 10 минут, за которые я успела насладиться дорогим интерьером чайной, ко мне вернулся Зука. Наслаждайтесь, угощение за счет заведения. Посмотрев на знакомую творожную корзинку, улыбнулась краешком губ. Подлиза, вдохнув ароматный запах, сделала глоток. Вкусно, никогда не пробовала чай дяди. Правда, искренне удивился мой официант, не вижу смысла врать об этом. Так зачем ты пришла, нужно кое-что обсудить, уже вечер и вы можете закрыться. Прозрачно намекнула я. Зузу молча отошел к дяде и начал с ним шептаться. Тот бросил на меня недовольный взгляд. Не обратив на это никакого внимания, я продолжила наслаждаться десертом и чаем. Наблюдала, как к каждому клиенту подходит дядя и что-то им вручает в небольших пакетиках. Прищурилась. Таким же образом оформляли булочки с корицей в нашей пекарне, самые дешевые и простые в приготовлении. Клиенты уходили с довольными улыбками, прижимая к груди пакетики. Хах, а дядя знает толк в бизнесе. Учитывая, что каждый клиент здесь богач, такой небольшой презент точно окупится. Что тебе нужно, Азула? Сел за мой стол Ира. За его спиной встал Зука. Вкусный чай, дядя. Притворно улыбнулась и сразу перешла к сути. Мне понадобится твоя помощь, Зука. Что за помощь? В управлении страной огня, конечно. Что за бред? Мы признаны предателями Родины. Разозлился Айра. Я знаю, как очистить имя Зука. А ты, дядя, можешь остаться здесь и разливать чай. Никто тебя трогать не будет, если ты не будешь мне мешать», — мысленно закончила я.